что такое? Чего зашлась? Не надо, матушка, повремени, голубушка ты наша. Повремени, Христом Богом прошу. Глядишь, с мыслями соберешься, охолонешь, опять все по-старому пойдет. Сколько лет с Алексеем Григорьевичем прожила в мире до согласия. Ну, когда какое неудовольствие бывало, так не без этого, жизнь-то она непростая. Он ли тебя не любит, он ли о тебе не заботится? Сердцем к тебе прикипел, а ты разом из дворца. Красавица ты как была, так и осталась. А все же годков-то тебе набежало. Со стороны не видно, да уйти от них не уйдешь. Без малого 20 лет никто не нужен тебе был. А тут накось, все наперекос пойдет. Рушить старое-то легко. Да будет ли новое лучше-то, кто знает? Да и что за новое, смех один —